Глава 38. Голова гудела до звона в ушах. Таблетки не особо спасали, и я даже шевелился с трудом. Так начиналось мое стандартное утро в последние 2 недели. Медведь ворчал, что пора бы бросать бухать по ночам и взять ситуацию под контроль, а я не видел иного выхода. Сплошная апатия. Дверь распахнулась без стука. Я поморщился. Кроме Эдика никто сюда не входил. Даже Саша предпочитала улаживать все вопросы на расстоянии. А поскольку башка трещала, точно по ней со всего размаха зарядили кувалдой, то я не очень радовался перспективе слушать нотации Медведева. А судя по его суровой физиономии, нотации будут. Медведь подошел ближе, протянул руку и демонстративно уронил знакомую коробку на мой рабочий стол. Та плюхнулась на документы, которые я пытался прочесть уже на протяжении часа. Но мозг отказывался работать. «Лимонный?» — с плохо скрываемой надеждой поинтересовался я. «А вот хрен!» — оскалился Эдик. «Я 2 недели молчал. 14 дней, между прочим». «Да ты у нас математик!» — фыркнул я. «Ага, я математик. А ты долбанный придурок, который в перспективе станет алкашом!» — скалился друг, повышая голос, а я лишь морщился от громких звуков. Сашка едва умудрилась уговорить ее отработать месяц. Ты вообще собираешься как-то ее вернуть? 2 недели уже прошло. Бери, наконец, свою задницу в руки и действуй. Как? Психанул я, понимая, что готов взорваться по пустякам. Цветы она не берет, просто шлет их в ресторан. Подарки тоже. Говорить не хочет. Замки сменила. Приказала моей же охране меня к ней не подпускать. Моя, млин, охрана. И сам начальник СБ коршуном вокруг нее трется. «Ой, и спит, поди с ней, да?» — язвительно поинтересовался Эдик. Я бросил на друга недовольный взгляд. «Вот же говнюк, по-больному топчет». «Да пошел ты, Эдя!» Устало пробормотал я, но руку протянул к коробке, развязал ленту, скривился. Не она же пекла. Десерт был шикарным, красивым, наверняка вкусным. Но и без слов Медведева я прекрасно видел. Этот шедевр вышел не из-под руки моей музы. «А что, ты разве не в курсе?» — язвил друг. «Наша муза Эдуардовна не переступает порог кухни. Нет вдохновения у ребенка. «Не наша, а моя», — пробормотал я, накрывая лицо ладонями и с силой потирая глаза. «Кажется, бармен в наглую разводит мой вискарь каким-то пойлом. Надо бы вечером устроить там разбор полетов. Думаю, она чья угодно, но только не твоя, демон». Уже без особого сарказма выдал Эдик. «Была бы твоя, ты бы боролся, а не сопли разводил». Эдик прихватил коробку с пирогом и ушел, напоследок громко хлопнув дверью. А я повернулся вместе с креслом к окну. Витрина кулинарии была как на ладони. Иногда я мог отчетливо рассмотреть музу сквозь стекло. Особенно по вечерам, перед самым закрытием. Знать бы еще, как суметь приблизиться к ней настолько, чтобы уговорить на небольшую, но содержательную беседу. Однако до сих пор муза держала глухую оборону по всем фронтам. Со своего места видел, как к крыльцу в кулинарию подъехал фургон из цветочной лавки. В одно и то же время, как по часам. Курьер вышел из машины, прихватил букет роз и скрылся за дверью изюминки. 50/50. Либо муза попросит доставить букет в здание через дорогу, то есть ко мне, либо примет мои цветы. Если примет, то у меня может появиться шанс. Я ждал этих несколько минут, точно приговор. Курьер вышел с цветами в руках. «Млять!» — пробормотал я, прикрывая глаза. Я ненавидел минувшие 2 недели, на протяжении которых утренний ритуал доставки цветов повторялся точь в точь. С трудом сдерживался, чтобы не спуститься вниз, пересечь дорогу, ворваться в кулинарию и лично спросить музу, что мне сделать, дабы заслужить ее прощение. Я бы так и поступил, если бы не моя уверенность. Она не станет говорить, даже слушать не станет.